лысь ему по сапатке. Не сильно вроде, а юшка красная обтекла. Смотреть дик, как старые времена. Неужели? — отозвался Алексей с искренним удивлением. Южанин, наверное, плантатор, полковник этот. Не знаю. Только слушай, что дальше-то было. Ну, на завтра колонель с моим полковником Глебом Афанасьевичем разговор имел через переводчика. А еще через день приезжает весь торжественный и вручает мне американскую медаль. Не знаю, за какие заслуги на ленточке вешает. Я, конечно, грудь колесом и служу Советскому Союзу. Не вам, мол, привез я эту медаль. Дома лежит, во как. А Джон? Ну, Джон, мы с ним после и дружили по-шоферски. Алло, алло, и давай-давай. Так вот он насчет этой медали. Поддернет, поправит ее на моей гимнастерке, да на себя показывает. Учти, дескать, ты меня благодарить должен за высокую награду. Через меня она тебе досталась. Хотя мне и по морде залепили. А вот из-за меня медаль. Бычится, гордится сам собой. Ну, вообще... Егор помолчал, вспоминая это приключение, и было похоже, что там, в его воспоминаниях, имелись какие-то камни преткновения, о которые он до сих пор спотыкался. Странное дело. Что у них там негр, последний человек, хуже любого белого? Это я уже понял, тем более, если прямо на людях по сапатке хлещет. И сам этот Джон понимал, что последний он человек, и сносил без возражений. Но вот последний-то последний, а вижу, что меня он, этот Джон, считает еще последнее себя, потому что он американец, свысока на меня поглядывает, по плечу похлопывает, раш, раш, считает, если русский, то еще хуже негра. А ведь я семилетку до войны кончил, второго класса шофер, а он, как есть, совсем неграмотный. Странное дело. Да ничего тут странного, успокоил Алексей. От забитости это. Думаешь... Точно. Вдали синий плес реки был перетянут наискосок ниткой деревянных бонов. И там, где эта ловушка сужалась, почти касаясь берега, сидели на плаву две машины, то и дело изрыгающие дым из труб. Подле них мелькали багры, будто вязальные торопливые спицы. Егор отжал рычаг, сбросил скорость. Посудина, весь путь так надменно задиравшая нос над волнами, кротко легла на них, закачалась, закивала. Бревна плыли теперь навстречу уже целым косяком, ныряя и выныривая под самым носом, подставляя солнцу влажные горбы. Водитель суматошно крутил баранку, обходя их, будто вел автомобиль в густой чащобе, где того и гляди, заблудишься, застрянешь. «Елки зеленые!» — ругался он. «Ведь запань-то для того и поставлена. Взад-вперед, чтоб ничего мимо рук не уплыло. А плывет вон сколько». Говорят, до войны один норвег фирму держал, вылавливал в море лес, который от нас шел, крепко богател. Небось, и теперь богатеет, а? Егор расхохотался. Алексей сунул руку в карман, хотел уж было и это записать в блокнот про Норвега и про его фирму, потому что сразу почуял тут смысл, урок, но не стал записывать, так как не был уверен, что это сгодится для газеты. И поди разберись еще, где тут правда, где байка, про Норвега, про негра. Да и не успел бы он все равно записать. Лодка воткнулась в песчаный берег. В дощатой конторке с ним вел переговоры технорук из Апани Коломиец. Человек, будто бы прирожденный для лесного дела. Сам из себя коренастый, кряжестый, рубки угловатые и плотные, с кожей задубелой на ветрах и солнце, а голова острижена в колючий хвойный ежик. Рыжов протянул ему, как положено, свое удостоверение. Тот отмахнулся великодушно. Верю, мол, и так. Но потом все же взял, поглядел, не раскрывая блестящий, неистертый коленкор, поднес к ноздрям, понюхал, не пряча удовольствия, и отдал ему обратно, всем тем свидетельствуя, «Вижу, вижу, что человек вы новый, забот наших не знаете и знать не можете. Но что поделаешь? Ничего не попишешь, прибыль встречаем, спрашиваете, отвечаем. А робеете спросить, сами скажем». «Вовремя пожаловали, товарищ корреспондент», — сказал технорук Коломиец. «Дела у нас совсем хреновые. Такелажа осталось на неделю, а то и меньше. Трест подводит снабженцы. Сидим на голодном пайке». Минутку прервал его Алексей, устраивая блокнот на колени. Об этом позже. Понимаете, мне надо насчет соревнования. Передовая запань — лучшие люди. Правильно согласился.